генерал Егоров обо всем этом знает? Пока только предположительно. О возможности проведения такого мероприятия мы с ним говорили, когда поступило предварительное распоряжение о подготовке радиостанции. Окончательный вопрос был решен только сейчас. Вас интересует отношение генерала Егорова? Да. Отрицательное. Но, товарищ подполковник, это же не чья-то прихоть. Приказом ставки поставлены две конкретные задачи. Кроме первой – поймать, есть еще и вторая, не менее важная и ответственная – любыми усилиями предотвратить утечку секретных сведений. Любыми усилиями, подчеркнул Никольский. Какое другое решение мы можем предложить? Формально все правильно и все логично, а по существу приказы, без сомнений, надо выполнять. Но если станут глушить целые диапазоны, то как же будут пеленговать? Ведь выполнение второй задачи по существу препятствует выполнению первой. Что препятствует, это неверно, не согласился Никольский. Я бы сказал так, осложняет. Мы дадим им продержаться в эфире, «До глушения 90 секунд», — пояснил он, — «время, необходимое для пеленгации. И сейчас же сообщим вам координаты треугольника ошибок». 90 секунд — это примерно 150 групп», — вслух прикинул Поляков. «Что в них окажется? Что они успеют передать?» «За координаты заранее благодарю, но сегодня это не самое главное». Места наиболее вероятного появления разыскиваемых нами уже определены. Именно там, прежде всего, будут прилагаться наши прицельные усилия. Оценить сходу все возможные последствия массированных радиопомех я затрудняюсь. Как вы знаете, мы намереваемся взять их с поличным перед выходом рации в эфир или же сразу после него. Если первое, то все кажется ясно, а если второе... Как они будут реагировать на глушение? Что успеют передать и что принять? Каковы перспективы радиоигры после подобного мероприятия? Состоится ли приемка груза? Как прореагируют немцы? Без конкретной договоренности по радио они едва ли пошлют самолет, а успеют ли они условиться за 90 секунд, сомневаюсь. Тут возникает столько вопросов, столько неясного и неизвестного, что и после детального обдумывания многое просто невозможно предугадать. Допустим даже, что розыск сам по себе не пострадает. Но сегодня не 41-й и даже не 42-й год. Реализация такого дела без последующей радиоигры — это все равно, что дом без крыши или автомобиль без мотора. Надеюсь, вы понимаете, что меня беспокоит. К сожалению, понимаю. Никольский уже стоял у самой двери. К сожалению, потому что конкретные последствия действительно невозможно предвидеть точно. А они могут быть для нас и со знаком минус. Поверьте, в Москве это тоже хорошо понимают. И уж коль решились, значит, необходимость. Что тут можно сказать? Чтобы нам не приходилось прибегать к глушению, чтобы все последующее происходило под нашим контролем, постарайтесь взять их до выхода рации в эфир. Часть 64. Оперативные документы. Шифротелеграмма. Срочно. Косолапову.